Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». У гарадзенскага празаіка Сергея Астраўца таксама ёсць твор на тэму «Дня волі». Гэта кароткае апавяданне, якое так і называецца «25 сакавіка». Яно было надрукавана ў першым нумары гарадзенскай газеты «Пагоня» ў 1992 годзе. У меня ёсць кароткае апавяданне в кніжцы «Цэнзарскія нажніцы», тоже называется «25 сакавіка». Газетнае апавяданне. Я его сместил хиба в первом номере «Погони». Ну, там не первый, а пилотный был, такие нулевые, на 25 соковика. В 92-м годе на 25 соковика выпустили мы початковый номер такие. Ну, у меня это короткое оповедание, вот я его поставил туда. Называется «25 соковика». На пытание, чему у белорусской литературы все ж мало творов, присвеченных подеям створения Белорусской Народной Республики, Сергей Островец отказал наступным чином. Ну, это, конечно, на первом... Да, нет, конечно, то, что, ясно, тема была под обороной, а все письменники жили тут, то, конечно, не могли писать про это. Но это одно. Другое, раз под обороной, раз она так карикатурна, и там, может, два сказа была иллюстрирована в истории в подручниках, так, альбо не совсем не сгадывалось, альбо так, некие там националисты, там, на немецких штыках, там, дали кайзеру Вильгельму, там, телеграмму. По-другое, конечно, сама подея, она не разгорнулась, и она все ж таки, ну, не набыла эмоций полной. Ну, мы знов-таки ведаем, какие были умовы, чему там, и так далее. Или знов-таки, когда там сутки чин, все ж таки, что все там такое было, хотя так само, помню, в этих книжках, которые в библиотечный голос Родимы выходили, там памфлетисты всякие, что-то бы Цидарского писали, там, да и той же Мацкевич редактор, как я помню, то высмеивали этих всех эмигрантов, которые там все размухали эту подею, то она была просто там, стала сутычка, потом чин, потом там война, там ты большевистка и так далее. Еще мне бачится такой момент, что ну не было таких мощных прозаиков в эмиграции белорусских, но на жаль так. Да и жыццё такое, напевно, было, что требовало про хлеб там.